Он просто взял этими руками офицера за голову и сжал. Раздался дикий, нечеловеческий... Господи, как часто придется мне теперь писать это слово. Крик. Череп лопнул, как арбуз, и серые полицейские мозги брызнули на траву. Теппо сразу же отпустил безжизненное тело, молча вернулся к Марусе и сел рядом. Он не смотрел вокруг. А если бы и смотрел, то все равно ничего бы не видел. Он не отрывал глаз от единственной своей женщины, дрожащей рукой, нежно перебирая ее длинные черные волосы. Вокруг с оружием на изготовку стояли полицейские, но никто не решался его тронуть. И лишь когда подошли солдаты, чуть ли не взвод кинулся на него. И напрасно Теппо не сопротивлялся. Сам, пустите. Отпустите, сказал случившийся здесь армейский капитан. Я знаю этого Финна. Теппо поднял Марусю на руки, прижал как ребенка и пошел посреди ощетиненной штыками солдатской команды. С нижних улиц садков, мимо вокзалов, через пристенье, мост и реку, пролом и далее вверх, по длинной крутой Благовещенской, до самого подъезда морга тюремной больницы. Он был очень сильным, этот ломовой извозчик, очень. О случившемся невдалеке от баррикады, о гибели Маруси Прибытковой, убийстве полицейского офицера и аресте Теппо Шиколы еще никто не знал. Не замершие, как в осаде, дружинники Амосыча, не рассыпавшиеся по укрытиям волонтеры Сергея Петровича. Еще только начиналось утро, еще не сошли туманы, еще никто не продвинулся ни на шаг, а трое уже вскрикнули в последний раз. Крик уже родился, уже заявил о себе, хотя был еще маленьким, разрозненным, еле слышным. Но он объявился. Начало было положено. Крику предопределено было расти, становиться все громче, все мощнее, все яростнее, все ужаснее. Приказываю разойтись. Начальствующие всех степеней и рангов еще уповали на собственные команды, убеждения, предостережения, на крайний случай выстрелы в воздух. Жандармский офицер, а после убийства полицейского офицера, открытого сопротивления и скрытого непослушания дела, всегда берет в свои руки лицо соответствующее, трижды прокричал этот призыв. Но баррикада молчала. Еще час назад эта баррикада была лишь неким символом, обозначением сопротивления. Но за время бездействия выросла как бы сама собой. И теперь довольно основательно перегораживала истоки всех трех нижних улиц. Знавшие об этом полиция и переодетые агенты затерялись среди солдатских рядов и жандармских офицеров, которым было совсем не до погромов. Охранно-карательные приспособления издревле видели свою задачу не в том, чтобы выпускать пух, аспирин и дух из евреев –